В этот момент ассистент жонглера сунул в руку артисту полную кружку и подставил под кран, из которого хлестало пиво, следующую емкость. «Разольет», — азартно сказал стажер. «Не угадал, выпьет». Катран оказалась права. Артист продолжал жонглировать одной рукой, второй заливая пиво себе в глотку. Как только кружка была опустошена, она тут же взвелась в воздух и приняла участие в общем круговороте стеклянной тары, а в свободную руку артиста плюхнулась еще одна полная кружка. «Интересно, а на какой кружке он сломается?» — оживился Денис. Катран оценила количество мелькавших в воздухе кружек. «Трудно сказать, штук 10 он уже точно выпил». Артист сломался на 13-й, но его подвиг все равно был оценен громом аплодисментов благодарной публики. «Слабак!» — ревниво сказал Денис, допил свою кружку и пошел за добавкой. «Мы с Лансом в академии, помню». «Эй, ты не увлекайся!» — заволновалась Катран. «Я еще первую пью, а ты уже третью наливаешь. Кустиков поблизости нет». «А у меня желудок крепкий. А мочевой пузырь?» «Тут ты права. В самый неподходящий момент подвести может. Ладно, пойдем в парк. Там соблазнов меньше. Опять же надо провести рекогносцировку местности. Нам еще извращенца за жабры брать». Рекогносцировка местности привела Катран в уныние. Место для засады было не самое удачное. А учитывая, что захват придется делать на глазах огромного количества народа, миссия оказалась вообще невыполнимой. Вся надежда была на проснувшиеся в стажере магические способности, которые инициировал подарок темного мастера. Главное, чтобы извращенец оказался в пределах досягаемости рук ликвидатора. Остальное было делом техники. «Так... до ввода объекта в эксплуатацию есть еще пара часов», — окинул взглядом эстраду летнего театра стажер. «С чего ты взял? Видишь, столбы еще вкапывают». «Действительно, около деревянной лестницы, ведущей на подмостки, рабочие торопливо вкапывали столбы. Возле них крутился отчаянно матерящийся прораб с ленточкой в руках. Как понял Денис, именно эту ленточку будет перерезать извращенец при открытии летнего театра. За эстрадой раскинулись шатры, внутри которых выписанные королем из разных стран артисты разминались перед представлением. «Время есть. Пошли пока, развлечемся». «Какие сейчас могут быть развлечения?» — возмутилась принцесса. «Самые разнообразные. Нечего тут лишний раз светиться. Смотри, какой классный каток залили. Идем, покатаемся». «А я не умею». «А я научу». Неугомонный стажер подхватил подругу под руку и потащил ее в сторону катка, откуда раздавался веселый детский смех. «Мальчишек радостный народ, коньками звонко режет лед», — с пафосом продекламировал он. «Сам сочинил». «А то! Да ты еще и поэт?» «Спрашиваешь. Твой избранник не обделен талантами, но любое слово в момент рифму забацать может. Склянь, дрянь, фуфло, мурло. Так, а где здесь выдают коньки?» Для тех, кто не принес собственные коньки, выдавали прямо на входе по 10 феннингов за пару. В связи с праздником пользование катком было бесплатное, а потому это была залоговая цена, как им любезно пояснил служащий парка, которая будет возвращена после сдачи инвентаря обратно. Денис лично приспособил коньки к сапожкам Катран, плотно примотав их к ее ногам веревками. «Уй!» — простонала девушка. «Нормально, это поначалу непривычно», — пропыхтел стажер, прилаживая к своим сапогам коньки. «Ну, с Богом!» «Ай!» Ножки Катран взметнулись вверх, как только она покинула снег и ступила на лед. Денис поймал ее на лету и выкатил на середину катка с принцессой на руках. «Ты делаешь успехи!» — подводил он ее под дружный смех, мелькающий вокруг них детворы и величаво раскатывающих по льду взрослых парочек. «Так, ножки опустили? Не бойся, я тебя держу». «Да что же они у тебя так дрожат?» «Не знаю, по-моему, у меня неправильные коньки». «Лучше скажи, что в них неправильные ноги». «Тебе не нравятся мои ноги?» «Очень нравятся. В постели. А вот на катке...» Ворачиваясь от затрещины, Денис отпустил Кэтран, и она застыла посреди катка в раскоряку. Девица стояла, судорожно подергивая руками, пыталась сохранить равновесие и жалобно смотрела на своего мучителя. «Дэн!» — взмолилась наконец она. «Увези меня отсюда!» «Айн момент!» Парень подкатил к подруге, взял ее за руки и осторожно повлек за собой. Он катился спиной вперед, накатом, делая плавные, волнообразные движения ногами, умудряясь при этом элегантно огибать все препятствия. Получив опору, девушка смогла распрямиться. Глаза ее заискрились, на щеках появился румянец. Это ей начало нравиться. «Здорово ты катаешься. А где учился?» «Видела бы ты меня с клюшкой в руках, не спрашивала бы». «С клюкой?» «С клюшкой! Темнота!» Минут через 15 Катран выдохлась. Не привыкшая к такому способу передвижения, принцесса опять взмолилась. «Дэн, тащи меня обратно на снежок». Коньки под ней вихлялись, и она из последних сил напрягала икры ног, чтобы не грохнуться на лед. Хитрый Денис радостно рассмеялся и выкатил ее на снег окраины катка, прямо напротив лотка с горячительными напитками. Напитки на лотке были очень горячительными. Здесь за звонкую монету торговали пуншем. «Не желаете освежиться?» — радостно спросил их торговец. «Желаем». Тяжело дыша, обессиленно оперлась о лоток Катран. Лезвия коньков увязли в снегу, давая блаженную передышку ногам. На прилавок перед ликвидаторами плюхнулись два бокала. «Ой!» — уставилась Катран на огоньки пламени, мерцающие над их поверхностью. «Не бойся!» — успокоил ее стажер, сдувая со своего бокала пламя. «Алкоголь там самый мизер. В основном сахарная пудра, соки и всякая дребедень. На базе чего делали? Ром? Коньяк?» — спросил Денис продавца. «Гномья водка», — лаконично ответил торговец. То, что в этом пунше сахара и сока было гораздо меньше, чем в гномьей водке, ликвидаторы поняли только тогда, когда залпом выпили освежающий напиток. Сока там было совсем чуть-чуть. Его туда капнули как экзотическую приправу. Ну так, для вкуса. «Зато теперь не замерзнем», — просипел Денис, дотянулся до ближайшего сугроба, сгробастал пригоршню снега и протянул Кэтран, которая стояла с выпученными глазами, ловя ртом воздух. «На, освежись!» «Ну ты и гад!» — задыхаясь, прошипела принцесса. «А при чем тут я? Претензии не по адресу. Судебный иск предъявляй производителю, а я, как и ты, пострадавшая сторона». Услышав про судебные иски, торговец тут же изменился в лице. «Уверяю вас, уважаемые, никакого суррогата, натурально концентрированная гномья водка, да вы посмотрите сами!» Торговец выдернул из-за пояса узкий кинжал и сунул его в бокал с еще не подожженным пуншем. Лезвие кинжала тут же свернулось в трубочку и пошло винтом. «Вот видишь, Кэт!» — прокашлявшись, благодушно сказал Денис, кидая на прилавок золотой. «Все абсолютно честно. Нас даже не напарили. Ну как, тебе полегчало?» Кэтран выдохнула. «Я ничего не подожгла?» Кажется, приплыли. Вижу по глазам, что тебя осенила какая-то идея. Надеюсь, она и очень разрушительная». «Пока нет». «Тогда копи энергию. Когда будем брать извращенца, твой разрушительный потенциал может пригодиться». Я вот тут думаю... Руки Катран начали делать странные движения, словно она пыталась слепить невидимый снежный шарик из воздуха.